тут проход. О, я и не догадался бы. Мраморный печальный мальчик сидел на железной палубе трюма, поджал левую ногу, левой рукой оперся о клепанный лист, правый локоть поставил на поднятое колено, а голову лбом положил на ладонь. Яшка нагнулся, посветил в лицо. Глаза у мальчика были полузакрыты. Он то ли задумался, то ли задремал. «Я нарочно сел так тогда, в последний раз», — прошептал Яшка. «Думал, если найдут, то, ну, чтобы не в каком-нибудь дурацком виде». В свете неяркой лампочки мальчик был не белый, а будто потемневшая слоновая кость. Видимо, сверху на него капало во время дождя, по спине тянулся ржавый подтек. И Стасику стало жаль каменного мальчишку как живого. Вспомнил себя, замурованного в будке. Он погладил мальчика по теплой мраморной спине с твердой цепочкой позвонков. «Потерпи до завтра». Казалось, мальчик чуть шевельнул головой. Лампочка быстро тускнела. «Надо выбираться», — прошептал Яшка, и тоже погладил мальчика. «Подожди», — попросил Стасик. «Смотри». Здесь был нос баржи. Весь ее корпус лежал на песке, а нос утыкался в воду, и она просочилась в трюм. Треугольной лужицей собралась в углу у переборок. Стасик сел на корточки. Снял пуговицу, опустил к воде. Пуговица повисла неподвижно, потом шевельнулась и закачалась, как маятник. Чиркнула по воде, разорвала ржавую пленку. «Выключи», — попросил Стасик. «Иди сюда». Яшка послушно погасил фонарик, но не придвинулся. А Стасик ждал, затаившись от волнения. Сперва была полная темнота, но скоро в воде появились искорки. В глубине, словно за прозрачной пленкой, открылось черное небо со звездами. «Смотри», — опять шепотом сказал Стасик, — «звезды сейчас превратятся в окошки, словно город вдалеке, а потом они сольются в одно, как в колодце. Я этому совсем недавно научился. Надо, чтобы в таком вот подходящем месте. Вот уже появляются, видишь?» Но Яшка опять не шевельнулся и сказал глухо, не похоже на себя. «Не буду я смотреть, все равно ничего не увижу». «Почему? Что с тобой, Яшка?» «Потому. Окошко только те видят, кто... ну, в общем, кто ничего плохого не сделал». «Ты что?» — по-настоящему испугался Стасик. «Может, заболел? Чепуху какую-то несешь?» «Не чепуху. Мы же с тобой совсем одинаковые, и я вижу». «Не одинаковые мы», — сказал в темноте Яшка. «Просто я тебе и не говорил. Это осенью еще было. Я двух человек угробил до смерти». Стасик уронил пуговицу в лужу, выхватил, суетливо надел на шею мокрый шнурок. Опять стало страшно. Он сказал жалобно. «Ты что выдумал?» Хотел подвинуться к Яшке, но тот говорил, будто издалека. «Старик Коптелыч и дядька в машине. Думаешь, я их забыл? Я же следил сколько мог, потому что от них так и несло черным излучением. Я тогда еще мог угадывать. Во мне оставалось чуть-чуть этого, ну, от белого шарика». Однажды они ехали вместе, а тот в фуражке говорит: «Уровень раскрываемости никудышный, нас по головке не погладят. А ты, старик, последнее время только керосинишь, а работы не видать. Ох, гляди, неужели все кругом такие чистые?» Коптелыч тогда и начал. «Жена этого, Тона, который в прошлом году себя кончил, не нравится она мне, хитрая баба, и разговоры вела с намеками. А тот: «Чего ж ты ходишь, не телишься? Приедем, сразу пиши». И дальше едут. А там рельсы, ветка с кирпичного завода. Ну, ты знаешь, за старой мельницей». «И что дальше?» — выдохнул Стасик. «С завода состав с платформами. Скорость уже набрал. Сторож у шлагбаума забегал, они кричат: «Не опускай, проскочим». Ну, он видит, чья машина, опускать боится. Да они и проскочили бы. Только я следил издалека». «И что сделал?» — одними губами спросил Стасик. «Истратил свой последний заряд. Прямо на рельсах заклинил в машине подшипники». Долго они молчали, а потом Стасик спросил. «А сторож?» «Не бойся, я устроил, что ему ничего не было». Выбрались из баржи, шли по берегу молча, и лишь на первой горке банного лога Стасик сказал. «Разве ты в чем-то виноват?» «Я не знаю». Они же такое дело задумали, гады. Конечно, только если б ты видел, как горела машина. А я видел, подумал Стасик. Яш, может, вовсе не ты подшипники заклинил, может, само собой? Яшка помотал головой. Нет, я. С той поры я больше ни разу не видел окошко в колодце. Увидишь еще. Ты просто так говоришь, а думаешь наоборот. Я не про это думаю. Я думаю, а вдруг кто-нибудь все-таки напишет такое на маму? Не бойся, — веско сказал Яшка. Это теперь позади. Потом они опять пошли молча, но было уже не так тревожно и грустно. Банный лог, он и есть банный лог. Встретил ребят в темноте кудлатый знакомый пес-пират, обнюхал их мокрым носом, помахал хвостом, проводил немного. Сокращая путь, они перелезли через забор соседского огорода. Там стояло растопыренное пугало с горшком на голове.